моя первая любовь. Она каждый день ходила через наш двор в булочную за хлебом. Она была... Даже описать ее не могу. Она была как мечта. Я долго собирался и, наконец, отважился познакомиться. Как это делается, я видел в кино. «Девушка, который час?» — крикнул я ей вслед. «Дурак!» — сказала она, не оглядываясь. Мне было 6 лет, а ей 9.